Поэтому все защитники старины, все ревнители старых учений, все приверженцы старого мировоззрения, в то время, когда высшими силами дается импульс для более высокой ступени эволюции, когда ими для этой цели дается новое учение, расширяющее миропонимание человека, являются врагами эволюции, злейшими врагами человечества, врагами самим себе, ибо борьба со светом сулит им лишь гибель, и слугами и сотрудниками темных, которые также борются и также не желают наступления эпохи света. Те враги, которыми человек считает нарушителей своих законов, как грабители, воры и убийцы, являются невинными младенцами в сравнении с врагами эволюции. Ибо если первые вредят только себе, то вторые вредят мирозданию, и вред, приносимый ими, неизмеримо велик. Вспомним, что Христос покаявшемуся разбойнику сказал: «Ныне же будешь со мною в раю» Лука 23:43. Но самые суровые слова осуждения, которые когда-либо исходили из уст кроткого Христа, были сказаны в адрес приверженцев старины, то есть врагов эволюции, в адрес законников-фарисеев, которые сами не войдут в Царствие Божие и помешают войти другим. Смотри Матфей 23:13. В этом состоит величайшее зло, приносимое защитниками старины в эпохе, подобные нашей, и той, которая была во время Христа. Не входя в Царствие Божие сами, они мешают войти другим. Обрекая себя борьбой со светом на гибель, они способствуют гибели других. Нужно принять во внимание, что когда совершается столь важное событие, как переход на более высокую ступень эволюции, то в этом участвуют и сотрудничают между собою все силы космоса. К Земле приближаются различные разумные космические энергии, приближается стихия огня, приближается особая звезда, звезда Матери Мира, которая все вместе создадут ту новую ступень эволюции, которая по плану эволюции должна наступить. Цитата. Урусвати, примечание Венера, в 1924 году планета эта особенно приблизилась к Земле. Примечание Клизовского. Пора сказать, что так зовем звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда ее звезда приблизится к Земле небывало. Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира, даже знающим срок, дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление очень великой эпохи, которая существенно изменит жизнь Земли. Великая. Я так радуюсь, видя, как новые лучи пронизывают толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые элементы, так нужные для толчка. Новые лучи достигают Землю в первый раз от ее сформирования. Сегодня начало женского пробуждения, ибо новая волна дошла сегодня, и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей проникает глубоко. Радостно ощущать приближение новой эпохи. Листы сада Мории, том 2, параграф 138. Цитата. Семизначное созвездие под именем семи сестер или семи старцев, или большой медведицы, привлекло сознание всего человечества. Библия славословит это созвездие. Буддийская священная Трипитака ему же посылает пространное моление. Древние майи и египтяне на камнях его запечатлели. К нему же обращалась «черная» в кавычках вера шамана дикой тайги. Другому чуду неба, созвездию Ориона, посвящены древние таинственные храмы Средней Азии. Ему же сознание астрономов подносит название «трех магов». Как два сверкающих крыла раскинулись по небу эти два созвездия. Между ними неудержимо сейчас несется к Земле звезда Утра, светлая обитель Матери Мира. И своим подавляющим светом, своим знаменательно небывалым приближением предуказывает новую великую эпоху человечества. Николай Константинович Рерих. Пути благословения.